«Юная госпожа, на самом деле я не знаю ответа на этот вопрос, я никогда не пыталась раньше. Должны ли мы найти подопытного? Ах, не торопись, когда мы с семьей осядем и обезопасим себя, тогда мы пойдем искать помощников снаружи. Мы впустим сюда любого, кто сможет пройти нашу оценку. Духовная ци здесь более плотная, поэтому воспитывать их здесь будет проще». «Хорошо, тогда чуть позже мы пойдем и повеселимся». Деревня Уиллоу и семья Чен вернулись к своим тишине и оживленности. Нин в городе Далин. Услышав новости, старик Нин и трое старейшин потеряли дар речи на добрую половину дня. «Ты хочешь сказать, что все они остались в семье Чен, и чтобы помочь семье Чен бревнами и построить их дом?» Старик Нин уставился на слугу, стоящего перед ним, выделяя каждое слово. У слуги были мурашки по коже от пристального взгляда старика Нин. Испуганный, он сжал шею и сказал: «Да, господин, я слышал своими собственными ушами, что леди Чен попросила учеников школы божественного кондора остаться и помочь им бревнами, и заместитель декана согласился». «Хорошо, что еще, господин, я не только видел, как жители деревни рубили бревна, я также видел, как заместитель декана и остальные вошли в горы». «Хорошо, можешь идти». Старик Нин махнул рукой, отпуская слугу. «Да, господин». Когда слуга ушел, старик Нин горько улыбнулся. «Трое моих братьев, я понятия не имею, что происходит с леди Чен и заместителем декана и его людьми. Что в мире? Если ты не знаешь, то мы уже и подавно. Но, похоже, это правда», — беспомощно сказал старик Линь. Старик Ду нахмурился, долго поразмышлял, а затем сказал: «Если посетим деревню Уиллоу снова, заставит ли леди Чен рубить бревна и нас тоже?» «Старик Ду, ты имеешь в виду, что сейчас леди Чен нанимает людей, чтобы те помогли им?» — удивленно спросил старик Цуань. Старик Линь посмотрел на остальных и сказал: «Я не знаю, нанимает ли она людей, но я рекомендую нам пока держаться подальше от деревни Уиллоу». «Почему?» — старик Нин задал вопрос, который был в умах остальных стариков. «Потому что мы сейчас в хороших отношениях с Чен. Мы не можем пойти беспокоить их из-за чего-то такого. Это не даст нам никаких преимуществ, только вызовет плохие чувства, поэтому нам лучше сидеть сложа руки и ждать. Кроме того, она не сможет держать заместителя декана и остальных постоянно. Вскоре они вернутся, и мы сможем выяснить, что же тогда произошло». «Я согласен со словами старика Линь. Леди Чен может выглядеть мягкой, но, если ее обидеть, из этого не выйдет ничего хорошего. Мы подождем». Старик Ду согласился с предложением старика Линь. «Хорошо, мы будем сидеть сложа руки и наблюдать». На снежной земле на границе некой страны снежные горы за снежными горами заставляли их выглядеть словно небеса и земля были соединены, и между небом и землей возникали красивые пейзажи в серебряных украшениях. Едва ли кто-либо ступал в такое место, и это казалось местом, забытым и небом и землей. Среди невероятного снежного пейзажа, если бы в это время там был кто-либо, он мог бы мельком увидеть дворец на вершине самой великой горы, словно он стоял прямо в горе. Если бы он попытался взглянуть еще раз поближе, показалось бы, что там ничего нет. Если бы кто-то из четырех силачей был там сейчас, они бы точно знали, что дворец на вершине снежной горы действительно был там, и это был дворец духовных зверей. Глава 145. На этой земле, которая, казалось, была окружена снегами десятки тысяч лет, два силуэта появились между небом и землей, перемещаясь со скоростью молнии. Они направлялись прямо ко дворцу духовных зверей на вершине снежной горы. В мгновение ока оба силуэта превратились в два черных пятна. Когда два черных пятна начали исчезать все больше и больше, они, наконец, полностью исчезли в снегу. «Ай, наконец дома, я так устала». Тонкий женский голос разрушил тишину внутри дворца духовных зверей, некогда закрытая дверь начала медленно открываться. Другая девушка смахнула с себя весь снег и сказала человеку, что говорил ранее: «Хорошо, пойдем внутрь. Госпожа, почему вы не устали? Даже если я устала, я должна войти внутрь, чтобы отдохнуть. Возле входной двери отдыхать не очень удобно, верно?» «Ох, госпожа, вы всегда так рассудительны». «Конечно». После того, как пара госпожи и служанки, болтая, вошли во дворец, красная дверь дворца медленно закрылась. Сразу после этого дворец начал мигать, то становясь видимым, то снова невидимым. «Мама, я дома, госпожа дворца», — Цзюньер вернулась. Два голоса прозвучали один за другим. Красивая женщина, читающая в кабинете, подняла голову. Ей было примерно 27-28 лет, Она была в костюме цвета морской волны, будучи очаровательной и привлекательной, как пион, или натуральной и уравновешенной, как цветущий гибискус. Она была матерью Гун Цзы Сюань, госпожой дворца духовных зверей. «Мама, дочь вернулась». Гун Цзы Сюань вошла в кабинет и нежно улыбнулась своей матери. В ее милой улыбке был слабый намек на игривость. «Ох, Сюань Эр вернулась. Ты повеселилась снаружи?» – спросила госпожа дворца. Девушка Цзюнь Эр улыбнулась и ответила. «Госпожа дворца, конечно, нам было очень весело, но госпожа не хотела дольше оставаться там. Ты, малышка, все, что ты хочешь, это постоянно играть». Госпожа дворца отругала ее с улыбкой. Несмотря на то, что Цзюнь Эр была служанкой, но с тех пор, как она наблюдала за ее взрослением, Цзюнь Эр была для нее как дочь. «Мама», Цзюнь Эр чуть не заплакала, когда была снаружи. Гун Цзы Сюань сверкнула в сторону своей матери непослушной улыбкой на своем лице. «О, я думала, что Цзюнь Эр поклялась больше никогда не плакать. Что такого произошло, что она захотела заплакать?» — спросила госпожа дворца с улыбкой. Глядя на дразнящую улыбку госпожи дворца, Цзюнь Эр немного смутилась. «Это неправда, Цзюнь Эр не плакала. Разве я не отдала Ся Сюэ, как подарок мисс Чен? Я не плакала, мне просто было немного грустно расставаться с Ся Сюэ. Мисс Чен, ох, кто это? Она друг Сюань Эр, госпожа дворца, позвольте мне рассказать вам. Мисс Чен, это Чен Ся Ся, она, Чен Ся Ся», — прервала госпожа дворца. «Почему это имя звучит так знакомо? Мама, ты тоже слышала о младшей сестрице Ся Ся?» Гун Цзы Сюань была слегка удивлена. Ее мать никогда не была той, кто заботился о том, что происходило за пределами дворца. И все же она слышала о Чен Ся Ся. Госпожа дворца слегка кивнула. «Несколько дней назад я получила письмо от твоего дяди Чжу. Думаю, он упоминал Чен Ся Ся в своем письме. Хорошо, так как вы обе знаете об этом, расскажите мне больше об этой Чен Ся Ся. Госпожа дворца, позвольте Цзюнь Эр рассказать вам». Цзюнь Эр взяла разговор на себя. «Отец Чен Ся Ся, Чен Би Юань, старший сын главной линии Чен в имперском городе. Ее мать была от старших Инь, они, бла-бла-бла-бла». Цзюнь Эр продолжала и продолжала рассказывать о Чен. Большая часть информации была хорошо всем известна, не говоря уже о дополнительной информации, которая была менее известна большинству, и которую они обнаружили в ходе своих собственных расследований. Главы 146-147. Вскоре госпожа дворца услышала все о семье Чен Би Юаня, включая новости, которые недавно взволновали всех, и все о встрече между Гун Цзы Сюань и Чен Ся Ся. Выслушав все это, госпожа дворца долго молчала, и Гун Цзы Сюань не беспокоила ее. Весь кабинет был тих. Через некоторое время госпожа дворца подняла голову, посмотрела на свою дочь Гун Цзы Сюань и спросила: «Сюань Эр, что насчет тебя? Что ты думаешь обо всем этом?» «Мама, я не думаю, что нам нужно выяснять все детали. У всех есть свои секреты, включая нас во дворце духовных зверей. С точки зрения постороннего, разве мы не полны загадок? Но мы не делимся всеми деталями со всеми». «Сюань Эр, ты совершенно права. Независимо от того, как леди Чен стала укротительницей зверей, это ее секрет, и нам не нужно разбираться в этом. Это, безусловно, будет оскорблением». Красивые глаза госпожи дворца заискрились, и на ее нефритовом лице появилась нежная улыбка. «Похоже, моя Сюань Эр нашла себе хорошую сестру в своей поездке. Моя догадка говорит о том, что сестра Ся Ся – хорошая девушка, а не кто-то злой». Нежно улыбнулась Гун Цзы Сюань, ее глаза наполнились уверенностью. «Мама верит в тебя». Естественно, госпожа дворца знала о секрете своей дочери. Она спросила: «Ох, верно, разве ты не сказала, что леди Чен подарила тебе подарок? Достань его, чтобы я смогла посмотреть». «Да, мам». Гун Цзы Сюань достала яркую и блестящую нефритовую лозу из своего пространственного браслета, выглядящую так, словно ее только что срубили с ветки дерева. В глазах госпожи дворца вспыхнуло удивление. «Духовная ци на этой лозе сильна, это необычная лоза». «Да, мама, я тоже чувствую, что эта лоза полна жизни. Нет, я должна сказать, что это жизнь. В любом случае, она дает мне такое ощущение», — серьезно сказала Гун Цзы Сюань. «Сюань Эр, ты права, у меня тоже чувство». Госпожа дворца взяла лозу и сказала: «Весьма таинственно, что леди Чен обладает такими вещами. Я согласна, мама. Она сказала мне, что, когда я буду в серьезной опасности, эта лоза может помочь мне или спасти мою жизнь. Интересно, Правда ли это? Это, безусловно, возможно, кивнула госпожа дворца. В любом случае, это очень вдумчиво с ее стороны, это все, что тебе нужно помнить. Я понимаю, мама. Госпожа дворца, госпожа, если молодой господин Мо узнает, что у мисс Чен есть такие лозы, уверена, он очень заинтересуется. Неожиданно вмешалась Цзюнер. Мо Сюань Цзунь, Хэймэм, будучи гениальным математиком, который может предсказывать будущее, и с его стремлением к чему-то странному или необычному, он запросто может пойти искать Чен Сяся. Хо-хо-хо. При упоминании Мо Сюань Цзуня из небесного храма, Гун Цзы Сюань не могла не улыбнуться, прикрыв рукой рот. Я бы хотела, чтобы он узнал об этом, будет довольно интересно, если он действительно пойдет искать младшую сестрицу Сяся. Ох, Сюанер, ты позволишь ему пойти искать ее? Подразнила госпожа дворца. Мама, Гун Цзы Сюань больше не улыбалась. Мама, ты же знаешь, что я думаю о Мо Сюань Цзуне, как о брате. Не могла бы ты перестать беспокоиться? Моя младшая сестрица Сяся неплоха. Возможно, они поладят. Госпожа дворца, я чувствую, что мисс Чен и мистер Мо будут хорошей парой. Не ожидая, что это так внезапно придет от Цзюнер, госпожа дворца и ее дочь переглянулись. Они обе были удивлены и заинтересованы ее заявлением. «Ох, почему ты так сказала?» – спросила Гун Цзы Сюань. «Ох, просто, мистер Мо странный, и мисс Чен странная. Уверена, из них получится хорошая пара. Ха, ха-ха-хах!» Позабавленные простыми рассуждениями Цзюнер, госпожа дворца и ее дочь не могли не усмехнуться и тихо рассмеяться. Чен Сяся, находящаяся далеко в деревне Уиллоу, никогда, даже во сне, не вообразила бы, что сестра, с которой она встретилась всего раз, с таким энтузиазмом подставит ее. При этом в город Далин прибыла еще одна грандиозная группа. Под пристальными взглядами всех они прибыли в гостиницу Лай Юэ. Услышав новости, управляющий Бай бросился приветствовать их. Он кланялся таинственному молодому господину и вел его к самому элегантному двору, идя позади. Два часа спустя, таинственный молодой господин вызвал двух управляющих. Управляющий Бай уважительно сложил свои руки и поприветствовал сидящего с чашкой чая перед столом человека. Старший молодой господин, где, черт возьми, трактирщик Чжу? Этим таинственным молодым господином действительно был Чжу Сян Юй. Следуя приказу своего отца, он прибыл в город Далин, чтобы сделать доставку. Будучи спрошенным, управляющий Бай немедленно рассказал молодому господину о статусе трактирщика Чжу. Он в Чен, очевидно, это был первый раз, когда он услышал об этом, и был удивлен. Слегка прищурившись, он сказал, он смог остаться в Чен. Очень хорошо, конечно, есть некоторый успех. Надеюсь, он меня не разочарует. Двое управляющих не посмели ничего добавить к его комментарию. Чжу Сян Юй взглянул на них и слегка недовольно проговорил. Не стойте там, как два истукана. Происходило ли в последнее время что-нибудь особенное в долине или у Иллоу? Да, старший молодой господин, согласно докладам отправленных нами разведчиков, все люди школы Божественного Кондора были оставлены в Чен и помогают им физическим трудом. Отчитался управляющий Бай о самых интересных новостях, произошедших в последнее время. Услышав это, рука Чжу Сян Юя, державшая чайную чашку, остановилась в воздухе. Он был слишком удивлен. Они трудятся физически, как такое возможно? Расскажи мне точно, что произошло, не жалей деталей. Да, старший молодой господин. Говорят, что трое учеников школы Божественного Кондора были искалечены Чен. Поэтому заместитель декана, прибывший из школы Божественного Кондора, взял с собой учителя и группу учеников, а затем бросился туда, чтобы добиться справедливости. Глава 148. Глава 5. Бесстыдная семья. Путешествие в одиночку. Интересно. Это очень интересно. Это Чен Сяся так интересно. Хэймэм, нет, надо бы сказать, слишком удивительно. Услышав слова управляющего Бай, Чжу Сян Юй зааплодировал. Старший молодой господин, те из школы Божественного Кондора еще не вернулись. Хо-хо-хо. Беззаботно рассмеялся Чжу Сян Юй. Он прищурил свои полные ярких вспышек глаза. Если я правильно догадываюсь, пройдет некоторое время, прежде чем они вернутся. Если это так, я не поспешу прерывать ее веселье. Сначала я позволю ей повеселиться, прежде чем у нее появится время поразвлечь меня. Уголки ртов двух управляющих дернулись, но они не посмели ничего спросить о том, что творилось в голове их молодого господина. «Хорошо, можете идти, следите за происходящим в Чен, ничего не пропустите, иначе будут последствия». «Да, мы сейчас же уйдем», двое сложили руки в ответ. Чжу Сян Юй махнул рукой. «Хорошо, идите». Внутри нового двора Чен Чен Ся Ся велела нескольким деревенским жителям выкопать пруд. В конце концов, в дополнение к выращиванию рыбы, это было эстетически приятно, а также очень важно. В это время у трактирщика Чжу был перерыв, и он подошел к ней. Он заметил, что пруд Чен выглядел почти как маленькая речка, поскольку был длинным и изогнутым. Если все пройдет хорошо, это станет очень хорошим живописным местом. Он не мог не улыбнуться человеку перед собой и сказать: «Мисс Чен, этот пруд прекрасен». «Прекрасен?» – переспросила Чен Ся-Ся, приподнимая брови. Она спросила: «Как может трактирщик Чжу говорить, что это красиво? Разве вы не думаете, что это просто подражание? Вы, должно быть, шутите, мисс Чен. Как вы можете говорить, что этот пруд – подражание? Он красивее любых других прудов. Я верю, что мисс Чен все обдумала», – улыбнулся трактирщик Чжу. «У меня нет никаких особых планов. У вас есть какие-либо предложения, трактирщик Чжу?» Естественно, Чен Ся-Ся не поделилась своими идеями с ним. Теперь, когда Чен расширялись и строились с нуля, большая часть архитектуры была построена на основе идей Чен Ся-Ся. В прошлом она побывала во многих дворах в Сучжоу. Естественно, у нее были свои собственные идеи. Она планировала построить большинство из них здесь. Когда она рисовала чертежи, даже ее отец, Чен Биюань, был удивлен. Ведь в этом мире не было такой вещи, как живописная архитектура. В основном они были великого и торжественного стиля, используемого для жилых помещений более богатых семей, ничего изысканного или элегантного. Платформы из почвы, поддельные горы из мелких камней и кольцеобразные пруды были техникой, используемой во дворах Сучжоу для воплощения темы естественной красоты. Они приняли различные проекты, основанные на окружающей среде. Другие методы включали заимствование, облицовку, разделение и изоляцию пейзажей для организации пространства, что приводило к ветреным и постоянно меняющимся пейзажам. Это позволяло увидеть большие виды в небольших, и смесь ненастоящих и реальных пейзажей. Даже такой светский человек, как Чен Биюань, никогда ранее не видел такого стиля. Конечно, ему это нравилось так же, как и миссис Чен, поэтому семья решила принять идеи Чен Ся-Ся при строительстве их нового дома. Поскольку большинство построек находилось только на ранней стадии, никто не мог точно сказать, как будут выглядеть эти постройки. Наоборот, все, что они могли увидеть, это ямы и беспорядок, так что они не могли понять. Даже староста Лю однажды спросил их, строят ли они дом или копают сокровища. Иначе, зачем им копать повсюду? Чен Ся-Ся давно знала мнение остальных. Она не ожидала, что трактирщик Чжу оценит это, и была удивлена этим. Столкнувшись с вопросом Чен Ся-Ся, трактирщик Чжу задумался на мгновение и сказал: «У меня есть небольшое предложение. Постройте несколько маленьких беседок вокруг этого пруда и вырастите в пруду несколько цветов лотосов. Я верю, что это обеспечит удивительные пейзажи в летнее время». Глава 149. «Хо-хо-хо», усмехнулась Чен Ся-Ся. «Какое замечательное предложение, трактирщик Чжу. Думаю, тогда мне придется побеспокоить вас поиском для меня лотосов всех цветов. Мы обязательно пригласим вас оценить их по достоинству летней порой. Это не проблема, мисс Чен. Все, что я могу сделать, чтобы помочь. Когда пруд будет готов, я отправлю все необходимые». «Ну, тогда я заранее благодарю вас, трактирщик Чжу». «Пожалуйста, мисс Чен». Как раз когда эти двое радостно болтали, с другой стороны двора Чен появился силуэт. Когда заметила Чен Ся-Ся, она тут же подошла. «Ся-Ся». Почувствовав в голосе срочность, Чен Ся-Ся обернулась. Она увидела, как ее мать приближается к ней, и не могла не спросить: «Мама, что такое? Что случилось? Что случилось? Ты еще спрашиваешь?» Миссис Чен как раз собиралась что-то сказать, когда заметила трактирщика Чжу и проглотила свои слова. Увидев ее реакцию, трактирщик Чжу понял, что она хотела обсудить. Он поприветствовал ее и ушел. Чен Ся-Ся увидела, что ее мать казалась недовольной. Озадаченная, она спросила: «Мама, что произошло? Ох, дитя, как ты могла?» — пожаловалась миссис Чен. «Что я сделала?» Чен Ся-Ся была ошеломлена. Она понятия не имела, как расстроила свою мать. «Ох, дитя, что произошло? Как ты могла?» Миссис Чен была так зла, что начала заикаться. Наконец, она сделала глубокий вдох и сказала: «Ся-ся, как ты могла продать обеды заместителю декана и его людям? Мама, почему нет?» Да Чен Ся-ся, наконец, дошло, что было причиной, по которой ее мать злилась на нее. «Мама, они пришли извиниться. Мы их не приглашали. Справедливо брать с них деньги. Что ты имеешь в виду под справедливостью? Никто не просит своих гостей заплатить за еду. Это плохо». Миссис Чен была встревожена и беспомощна. Она продолжила: «Нет, когда предложим им еду в следующий раз, ты не можешь выпрашивать у них вещи. Это будет звучать так плохо, когда пойдут слухи. Не похоже, что мы не можем позволить себе давать им еду. Нет никаких оснований получать плохую репутацию. Мама, это мое решение. Мне все равно на то, что люди скажут о нас. Не похоже, что мы сможем услышать их. Пока будут хотеть есть, они должны будут поторговаться. Я не буду предоставлять им еду бесплатно». Чен Ся-ся была непреклонна в этом. Она, несмотря ни на что, не могла упустить возможность заполучить духовные камни. «Ся-ся, мама, перестань волноваться, хорошо?» Видя, что ее мать все еще выглядит обеспокоенной, она почувствовала беспомощность. «Мама, тебе не нужно быть доброй со всеми. Некоторые люди просто не стоят этого. Если так, то зачем нужно быть доброй по отношению к ним? Не говоря уже о том, что мы не в хороших отношениях со школой Божественного Кондора. Как ты думаешь, они будут благодарны нам, если мы предоставим им еду? Я так не думаю. Кроме того, разве ты не можешь понять природу этих людей? Почему, ты думаешь, они так охотно остались у нас? Можешь догадаться, никто из них не хороший человек». Это миссис Чен знала, что она никогда не сможет изменить мнение Чен Ся-ся, особенно ее собственные решения. Она никогда не сможет изменить своего мнения, поэтому ей осталось только вздохнуть. «Ся-ся, я просто хотела сказать, что не похоже, что мы не можем позволить себе обеды. Когда пойдут слухи, они негативно отразятся на нас. Ты девушкой когда-нибудь выйдешь замуж? Скандалы о тебе сделают твои дни трудными в доме твоего мужа. Разве ты не понимаешь?» Глава 150. По-видимому, вспоминая про старые времена, печаль на лице миссис Чен стала очевиднее. «Мама, не волнуйся». Чен Ся-ся была слегка тронута. Эта мать действительно думала о том, что лучше для нее. Она нежно сказала: «Мама, я уже говорила это ранее. Я сама выберу себе мужа, которого люблю. Если посмеет сделать мои дни трудными, я просто разведусь с ним». Позабавившись от слов Чен Ся-ся, миссис Чен усмехнулась. Игривым жалобным голосом она сказала: «Что за глупости? Женщины не инициируют развод со своими мужьями. Ну, конечно, а я, если будет недостаточно послушен, я разведусь с ним. Ты, кто посмеет жениться на тебе? Хорошо, если никто не захочет жениться на мне, я не выйду замуж, а просто останусь дома с мамой. Хайрем, я не хочу старую деву, это заставит меня потерять лицо. Ауч, мама, это больно. Ты говоришь, что твое лицо важнее твоей драгоценной дочери. Хайрем, хайрем, конечно, мое лицо важнее. Если не найдешь подходящую семью, я выгоню тебя из дома. Я не посмею, мама. Как насчет такого, я не выйду замуж и не уйду в семью мужа, а найду мужа, который женится и останется здесь. Что насчет этого?» Эти двое болтали по дороге к дому. После беседы миссис Чен поменяла тему разговора и больше не спрашивала о бизнесе. День в Чен вернулся к своим тишине и оживленности. На горе Ванин Лю Тяньшань принес с собой большое ведро воды и громко прокричал: «Вода, вода на продажу. Любой, кто хочет воды, лучше подходите поскорее. Два духовных камня за одну бутылку духовной воды. Лучше поспешите. Последнее предложение на весь день. Стой!» Из леса раздался злой голос. Лю Тяньшань остановился и совсем не расстроился. Посмотрев на разъяренного человека, он сказал: «Учитель Му, хотите воды? Дай мне бутылку», — сказал учитель Му сквозь стиснутые зубы. «Одна бутылка продана». Неся ведро воды дальше, Лю Тяньшань быстро подошел к нему, крича по пути: «Поторопитесь за водой. Даже учитель Му теперь покупает воду. Подходите поскорее, мы вскоре перестанем продавать. Ты». На его лбу были видны вены. Му Цинтун злобно уставился на него, его глаза расширились. Выглядело так, словно он мгновенно хотел съесть его. Лю Тяньшань не обращал внимания на то, как он на него смотрел. Наполнив его бутылку и вернув ее ему, он продолжил выкрикивать: «Поторопитесь получить свою духовную воду. Это ваш последний шанс получить духовную воду. Хорошо, перестань кричать, дай мне бутылку. Злые Чен просит так много за воду. Если куплю воду, мне не хватит на еду. Кто может одолжить мне духовных камней? Несколько недовольных тел вышло из деревьев. Пока говорили, они все сердито уставились на Лю Тяньшаня. За последние несколько дней они собирались сойти с ума от того, как с ними обращались Чен. Им приходилось торговать за еду. Хуже всего было то, что в лесу не было еды, напитков и остального. Поэтому им приходилось покупать все у Чен. Некоторые из них уже потратили все, что у них было, и были вынуждены полагаться на помощь остальных. Так как они могли не ненавидеть Чен, каждый раз, когда слышали о продаже еды или воды, они хотели избить их до полусмерти. Но они не смели. Хотя их было много, они все равно не могли сравниться с Чен. Они просто не могли ничего сделать. Даже если это был только один Лю Тяньшань, эти ученики все равно не смели предпринимать хоть что-нибудь. Как только приближались к нему, за ним появлялась группа лазурных волков или белых тигров. Глава 151. С этими духовными зверями, кто посмеет коснуться кого-нибудь из Чен? Поэтому, несмотря на то, что все они были чрезвычайно расстроены из-за Чен, они не осмеливались ничего с этим поделать. Лю Тяньшань за прошлые пару дней общения с ними уже все понял. Неважно, насколько они были грубы, они все еще следовали их приказам. Он делал вид, что не слышал их ругательств и не видел их пристальных взглядов. Как сказала его Шимы, ты ничего не потеряешь от их ругательств, и ты не получишь травм от их взглядов. Нет ничего важнее духовных камней. Медленно духовная вода была распродана. Лю Тяньшань обернулся и ушел. Он был здесь только ради бизнеса. Во дворе Чен. Ся-ся, ты читаешь, сказал вошедший внутрь, увидевший свою дочь Чен Биюань. Чен Ся-ся оторвала взгляд от книги, которую читала, и опустила ее. Глядя на своего отца, входящего внутрь, она сказала: папа, ты искал меня? Ничего особенного, просто хотел поговорить с тобой. Подожди меня немного, дай мне вытереть лицо. В последнее время так жарко. Пока говорил, он шел к кухне. Служанка, стоящая у входа на кухню, уже вошла, чтобы помочь с водой. Положив книгу в своей руке, Чен Ся-ся начала готовить чашку чая со льдом для своего отца. Она только недавно выяснила, как приготовить чай со льдом, который особенно полезен в такую погоду, охлаждая все тело. Это стало очень популярно у всех с тех пор, как она впервые сделала его. В Чен не было льда, но с тех пор, как в измерении появилось озеро Иньян, Чен Ся-ся попросила Юйтен создать оттуда кубики льда. И эти кубики льда были настолько чисты, что их можно было есть напрямую. С тех пор, как появились эти кубики льда, Чен Ся-ся наконец почувствовала себя так, словно она пила воду со льдом в 21 веке. Это подняло ей настроение, поскольку ей не нужно было идти собирать его в горах. Вскоре Чен Биюань закончил умываться и присоединился к Чен Ся-ся. Прежде чем сказал хоть слово, он взял чай со льдом, который его дочь налила ему, и выпил его. Этого не хватило, поэтому он выпил еще три, прежде чем поставил чайную чашку. «Папа, тебе есть о чем поговорить с Ся-ся?» – спросила Чен Ся-ся с улыбкой. Теперь Чен Биюань был полностью расслаблен. Он посмотрел на свою дочь и спросил: «Ся-ся, заместитель декана и его люди в горах уже 6 или 7 дней, верно?» «Да, сегодня 7 день», — кивнула Чен Ся-ся, удивленная, что ее отец заговорил о них. 7 дней, — Чен Биюань с забавным выражением лица сказал. «Ся-ся, думаю, количество вырубленных деревьев должно быть достаточным для нас. Как думаешь, может, нам стоит отпустить их?» «Отпустить?» Чен Ся-ся не сразу согласилась, бормоча сама себе: «Хэмэм, у них все меньше и меньше вещей, это того не стоит. Если не можем ничего от них получить, мы должны их выгнать». Кашель. Услышав ее слова, Чен Биюань смущенно отвернулся. Он слышал о действиях своей дочери. Он не знал, что делать с ее агрессивной позицией, но и не хотел вмешиваться, поэтому просто сделал вид, что не знал. Теперь, когда услышал это непосредственно от нее, он почувствовал смущение из-за нее. Это было простое ограбление. «Папа, почему ты кашляешь?» «Я делала это не для себя. У меня свои причины, а у них как раз оказалось то, что нам было нужно. Поэтому мне нужно было как-то получить это от них», — сказала Чен Ся-ся так, словно заявляла о каком-то факте. Чен Биюань не мог согласиться с ее точкой зрения, но он сразу заметил другую проблему и спросил: «Ся-ся, каковы твои причины? Тебе нужна помощь папы?» Глава 152. «Папа, не беспокойся, уже все улажено. Мне нужно, чтобы ты был занят домом. Если тебе что-то нужно, ты должна дать нам знать. Мы решим это вместе. Пап, не волнуйся, я понимаю. Ох, точно, Ся-ся, трактирщик Чжу недавно упомянул, что он почти закончил с обучением слуг, и что некоторые из них не подходят, чтобы остаться. У тебя есть какие-нибудь идеи? Чен Би-юань подумал о другой проблеме. Папа, если они не подходят, давай не будем их оставлять. Мы просто отпустим их. Серьезно сказала Чен Ся-ся. Ты права, мы не должны держать их. Сказал Чен Би-юань, будучи немного обеспокоенным. Я слышал от трактирщика Чжу, что некоторые из этих людей даже любят пользоваться нами. Если оставим этих людей, это, определенно, будет означать проблемы в будущем. Но мы так ограничены. Теперь, когда мы расширяем наш семейный дом, это станет проблемой. Трактирщик Чжу предложил, чтобы мы привезли еще немного снаружи. Услышав это, Чен Ся-ся покачала головой и сказала: «Папа, давай пока воздержимся от этого. Я скоро отправлюсь в путешествие, давай подождем, пока я вернусь, прежде чем принять это решение». «Путешествие, Ся-ся, куда ты собираешься?» Приостановился Чен Би-юань. «Не волнуйся, папа, я просто хочу погулять по округе». «Ся-ся, ты хочешь сама набрать наших слуг?» Чен Би-юань сразу догадался об этом и продолжил. «Нет, я не могу отпустить тебя. Позволь мне разобраться с этим, я пойду и приведу нескольких помощников». «Нет, папа, я пойду». Чен Ся-ся улыбнулась. «Имен нужно проверить кое-что, поэтому просто позволь мне разобраться с этим». «Что ты хочешь проверить?» Слегка нахмурился Чен Би-юань. «Разве ты не можешь проверить это здесь? Ты должна пойти наружу ради этого». «Папа, из-за чего ты беспокоишься? Не говоря уже о духовных зверях, у меня также есть Юйтен. Я не думаю, что там есть кто-либо, кто может поймать меня. Дело не в том, что я тебе не доверяю, просто я беспокоюсь о любых непредвиденных ситуациях». Видя, насколько решительной была его дочь, у Чен Би-юаня не было выбора, кроме как сказать: «Хорошо, хорошо, если хочешь выйти, будь осторожна, всегда, и вернись, как можно скорее, найми кого-нибудь. Сейчас у нас полно помощников и мы можем позволить себе выполнить пару просьб людей». «Пап, я понимаю». Чен Ся-ся планировала поездку с того самого времени, как захотела узнать, сможет ли собрать человека в измерение. Она должна была выяснить это, просто пока у нее не было возможностей. Прямо сейчас в первую очередь ей нужно было выгнать тех, кто ей больше не был нужен. В знак признательности тем, кто срубил для них более 10 тысяч деревьев, Чен Ся-ся решила на этот раз проявить щедрость и дать каждому из них по одной бутылке духовной воды. После того, как все получили духовную воду от учеников Чен, их взгляды изменились. Они не могли решить, выбрасывать ли воду и ставить точку, или поблагодарить их и осторожно отложить духовную воду. Они рубили деревья в горах в течение 7 дней, и единственной платой, которую они получили в итоге, была всего лишь одна бутылка духовной воды. Они не знали, злиться им или нет, поэтому они, один за другим, обернулись и ушли. Все ученики быстро ушли, оставив двух последних людей, бесстыдно оставшихся позади. Удивленная, Чен Ся-ся посмотрела на них и спросила: «Старики, почему вы здесь? Позвольте прямо сказать вам одну вещь, вы не можете остаться здесь, даже если у вас еще остались духовные камни. Вы должны сейчас же уйти». «Кашель, кашель». Глава 153. Старый заместитель декана был смущен, будучи так нагло выгнанным. Это определенно было унизительно, но он также знал, что перед таким маленьким монстром, как Чен Ся-ся, не было смысла злиться. Единственный способ остаться – быть бесстыдным. Под удивленными взглядами всех остальных, он больше не мог терпеть унижения, поэтому праведно проговорил: «Леди Чен, я знаю, что вы торгуете. Мы купим вашу духовную воду и животных в будущем. Мы даже купим ваших духовных зверей». «Аво», — сказала богатая школа божественного кондора, — «вы довольно высокомерны, к сожалению, все не так радужно, как вы считаете». Дойдя до этого момента, ее лицо внезапно похолодело и она сказала: «Старик, мне все равно, у кого ты будешь покупать в будущем, но точно не у нас. Я предлагаю вам уйти прямо сейчас, не унизив себя снова». «Что?» — сказал заместитель декана, подавляя свой гнев. «Что-что?» Чен Ся-ся уставилась прямо на него и сказала, выделяя каждое слово: «Нет причин, просто вы мне не нравитесь. Вы втирались мне в доверие неправильно, поэтому мы вам ничего не продадим». «Ты, Чен Ся-ся, это было неосторожно с твоей стороны. прокричал Му Цинтун, которому уже хватило. Он сдерживал весь свой гнев эти несколько дней и, наконец, взорвался. «Прекрати кричать! Хочешь, чтобы тебе преподали урок?» Чен Сяся взглянула на него и, со взмахом руки, мухобойка нацелилась прямо на него. «Нет!» – это прокричал заместитель декана, но было уже слишком поздно. Мгновенно увеличившаяся мухобойка впечатала Му Цинтуна прямо в землю без возможности уклониться от нее, так же, как кто-то ударил муху. «Блюя!» Му Цинтун распластался по земле и выплюнул полный рот крови. Рухнув на землю, он больше не смог встать. Заместитель декана не мог выглядеть хуже, чем был сейчас. Чен Сяся, стоящая в стороне, даже не позаботилась о нем. Холодно взглянув на Му Цинтуна, она сказала: «Запомни, больше никогда не появляйся передо мной. Иначе, я буду бить тебя каждый раз, когда увижу. Посмотрим, сколько еще раз ты сможешь принять это. А теперь, катитесь». Му Цинтун старался изо всех сил, пытаясь встать. Его глаза смотрели на Чен Сяся смертельным взглядом. Чен Сяся не была затронута его взглядом. Она приподняла уголки своего рта и снисходительно улыбнулась. «Очень хорошо», — строго сказал заместитель декана. Подняв Му Цинтуна с земли, он быстро исчез. «Мы еще посмотрим». Это были слова, пришедшие издалека. Холодность в них предполагала, что заместитель декана действительно имел в виду бизнес. Взгляд Чен Би Юаня слегка потемнел, выглядя обеспокоенным. Только Чен Сяся выглядела так, словно ничего необычного не произошло. Ей было все равно. Она хорошо знала, что с этих пор они никогда не будут в хороших отношениях с теми из школы Божественного Кондора. Кроме того, заместитель декана мог подумать, что он был скрытным, но с помощью маленькой феи Юйтен Чен Сяся знала о каждом его действии. Она просто не указала на то, насколько наглыми они были. Как раз когда Чен Сяся собиралась совершить поездку из дома, прибыла другая группа посетителей. Глядя на всех этих гостей в их официальных одеждах, все в Чен были ошеломлены. Они не думали, что имели какие-либо дела с этими людьми, так почему они были здесь? Эта группа людей была из имперской семьи. Имперская семья. Это напомнило Чен Сяся о другом высказывании: «Есть два мнения, мое и неправильное, либо будет так, как я хочу, либо убирайся». Имперские особы всегда были законными бандитами, которые всегда могли делать то, что захотят. Глава 154. «Я имперский комендант, и я здесь по приказу императора. Прошу прощения за наш визит». Мужчина средних лет сложил руки и вежливо поприветствовал Чен Би Юаня. Чен Би Юань поспешил поприветствовать его. В конце концов, другая сторона была здесь по приказу императора. «Вы слишком вежливы. Могу я спросить, какова цель вашего визита, мистер комендант?» «Господин Чен, вы уже забыли меня», — сказал мужчина средних лет с улыбкой. Чен Сяся была очень удивлена, услышав это. Какое отношение ее отец имел к имперскому коменданту? Она была знакома с званием имперского коменданта. Это был эквивалент императорской гвардии, они были очень близки к императору. Можно сказать, это самый доверенный отряд императора. Тем не менее, Чен Би Юань горько улыбнулся. «Брат Чжоу, прости меня, брат Чжоу. Нет, 3 года назад ты ушел, не попрощавшись со мной. Я даже почувствовал, что ты уже забыл обо мне». Чжоу Цзинь Цзян казался немного недовольным, а его тон был немного жестким. «Прости меня, брат Чжоу, тогда, Хайрэм, если бы не был так занят своими делами, я бы нашел тебя ранее. Но я не думал, что вы вызовете такой шум. Это, конечно, избавило меня от необходимости искать тебя». Чжоу Цзинь Цзян бросил на него взгляд, а затем повернулся, чтобы взглянуть на брата и сестру Чен, говоря: «Ся-ся, Чжэн Юань, вы двое не забывали о своем дяде Чжоу за последние 3 года?» «Дядя Чжоу», — сказала Чен Ся-ся, — она действительно не помнила его. В конце концов, она не была изначальной владелицей тела. Чен Чжэн Юань послушно позвал его. «Как ваши дела, дядя Чжоу?» «Хорошо, хорошо». Чжэн Бин и Лань Лань тоже выросли. Чжоу Цзинь Цзян улыбнулся двум детям перед собой. Чен Чжэн Бин, казалось, немного вспомнил о нем и крикнул: «Дядя Чжоу, Чжэн Бин помнит тебя. Ты купил мне деревянный меч в подарок». «Хо-хо, у Чжэн Биня такая хорошая память», — счастливо улыбнулся Чжоу Цзинь Цзян. Он был самым близким братом Чен Би Юаня, который был в его кругу друзей, поскольку оба были из имперского города и знали друг друга дольше всех. Несмотря на то, что они видели друг друга всего несколько раз, они были братьями, которые никогда не позволяли факту изгнания Чен Бинюаня встать между ними. Как он сказал ранее, из-за главных событий, которые произошли с Чен Бинюанем, и которые вызвали его изгнание, он, безусловно, ушел без прощания, и они не контактировали последние 3 года. Пока они не встретились снова, Чен Бинюань, действительно, был немного неуверен. В конце концов, они не знали местоположения друг друга. Чен Бинюань знал, что Чжоу Цзиньцзян работал на имперскую семью, но был озадачен его внезапным появлением в полном официальном облачении вместе с отрядом охранников, поэтому и не сразу поприветствовал его. В то же время миссис Чен также подошла к ним и поклонилась Чжоу Цзиньцзяну. Чен Юйцинь приветствует дядю Чжоу. Давно не виделись, дядя Чжоу. Младшая сестра, я никогда не думал, что столкнусь с вами, ребята, здесь, сказал Чжоу Цзиньцзян с легким вздохом. Глаза миссис Чен покраснели, и она кивнула. Спасибо, дядя Чжоу, что пришел в гости. Вы, ребята. Чжоу Цзиньцзян имел понятие о произошедшем с Чен, но, как постороннему, ему было трудно вмешиваться в их дела. Но он всегда знал, что жизнь была тяжела для семьи его брата, которая ему нравилась. Он хотел помочь в те времена, только Чен Бинюань не хотел принимать его помощь. На этот раз, когда услышал слухи о семье Чен, он специально получил разрешение императора быть главным в этой миссии, поэтому у него была законная причина покинуть имперский город, чтобы найти их. Хорошо, теперь, когда вокруг нет посторонних, я бы хотел спросить о реальной ситуации в вашей семье, торжественно спросил Чжоу Цзиньцзян. Все слухи, которые я слышал снаружи, они все правдивы. Брат Чжоу, ты имеешь в виду, что имперская семья? Глава 155. Не придумывай себе всяких сумасшедших идей. Чжоу Цзиньцзян, казалось, понял, о чем хотел спросить Чен Бинюань. Не волнуйся, его величество просто хотел узнать, действительно ли у семьи Чен есть укротитель зверей. Это очень важно, и вы должны быть честны со мной. Бинюань, ты знаешь это так же хорошо, как и я, насколько важны укротители зверей для Дафэн. Я понимаю. Чен Бинюань почувствовал себя получше после того, как услышал это. Его взгляд задержался на его старшей дочери, и он улыбнулся. Брат Чжоу, если бы это был кто-нибудь другой, я бы не выдал и слова. Но мне не нужно ходить с тобой вокруг и около. Настоящий мастер, 2, Сяся, она определенно может командовать десятками и тысячами зверей. Это Сяся. Чжоу Цзиньцзян был более, чем немного удивлен, никогда не ожидая, что укротителем зверей будет самая старшая и самая робкая Чен Сяся. По его мнению, Чен Сяся была самой робкой из всех. Каждый раз, когда видел ее в прошлом, она просто тихо сидела, никогда много не болтая. Теперь у Чен Сяся было довольно хорошее представление о том, какое именно была прошлая Чен Сяся. Выражение Чжоу Цзиньцзяна выдало его мысли. Нежно улыбнувшись, она сказала: «Дядя Чжоу, не верите? Хотите, чтобы я пригласила их поиграть с вами? Поиграть со мной?» Чжоу Цзиньцзян не понял, что она имела под этим в виду. Чен Сяся загадочно улыбнулась, махнула рукой, и появилась огненная птица. Это был новый вид, который появился после поднятия уровня измерения. После воспитания маленькой Юйтен, она более не была обычной птицей, а приобрела способность сражаться. Помимо способности летать, она также могла дышать огнем. Это была способность огненной птицы. Это мистический зверь, 2. Глаза Чжоу Цзиньцзяна расширились от неожиданности и волнения на его лице. Теперь он поверил в слова Чен. Когда-то маленькая девчушка теперь действительно стала укротительницей зверей. Хорошо, хорошо, хорошо. Прекрасно, прекрасно. Это великолепно. Восторженно воскликнул Чжоу Цзиньцзян. Он был счастлив как за Чен Бинюаня, так и из-за того, что теперь в Дафэн был укротитель зверей. Все в Чен улыбались. Чен Сяся также понравился этот дядя Чжоу. После того, как маленькая Юйтен заглянула в его сердце, она узнала, что он был искренен по отношению к ее семье. «Дядя Чжоу, это огненная птица. Она может летать, а также помогать тебе в бою. Я дарю тебе ее в качестве домашнего питомца. Пожалуйста, прими ее, иначе ты обидишь мои чувства». Мне, Чжоу Цзиньцзян был очень удивлен, но ему очень понравилась эта огненная птица перед ним. Под приказом, огненная птица подошла к нему и нежно ткнулась в него головой. Можно было сказать, что она пыталась угодить ему. «Ха-ха-ха, хорошо, Сяся, дядя Чжоу благодарит тебя. Я приму твой подарок. Я рада, что дяде Чжоу понравился подарок». Чен Сяся сладко улыбнулась. Чен Биюань был также счастлив. Улыбнувшись, он сказал: «Брат Чжоу, все хорошо, у Ся-Ся полно духовных зверей. Это редкость, когда она отдает их в подарок, если не примешь, это будет твоей потерей. Папа, я не так скупа, я не знаю, скупа ты или нет, я только знаю, что ты заставляешь других обменивать духовные камни на то, чтобы съесть нашу еду». Ха-ха-ха. Разговор между отцом и дочерью заставил Чжоу Цзинь Цзяна искренне рассмеяться. «Я также слышал об этом, о том, как вы использовали тех придурков из школы Божественного Кондора, как служащих в течение нескольких дней, и даже заставили их платить за еду духовными камнями. Все уже слышали об этом. Ха-ха-ха, хо-хо-хо». Все начали смеяться. Смех удивил охранников, ожидающих снаружи двора. Конечно, те, кто слышали разговор, не были так удивлены. Глава 156. Те, кто был в курсе, позавидовали Чжоу Цзинь Цзяну, поскольку ему дали духовного зверя лишь за эту поездку. Ему так повезло. Чен Ся-Ся закатила глаза от смеха. Она не чувствовала, что то, что она сделала, было неправильным, поэтому ей было все равно, смеются ли над ней другие. Миссис Чен выглядела слегка беспомощной. Она беспокоилась об этом в прошлом, а теперь, когда слухи уже распространились, она мало что могла сделать, чтобы помешать другим говорить об этом. Все, что она могла сделать, это бросить несчастный взгляд в сторону своей дочери. Убрав духовного зверя в свою мистическую сумку, Чжоу Цзинь Цзян сделал еще более серьезное лицо и сказал: «Би Юань, главная цель моей миссии – приехать и подтвердить, действительно ли в Чен есть укротитель зверей. Теперь, когда это было подтверждено, я передам послание императора». «Да, брат Чжоу, пожалуйста, поделись», – кивнул Чен Би Юань. Сначала император подумал, что укротителем зверей должен быть Чжэн Юань или Чжэн Бинь. «Мы никогда не ожидали, что настоящим укротителем зверей будет Ся-Ся». Пока говорил это, Чжоу Цзинь Цзян быстро взглянул на Чен Ся-Ся, прежде чем продолжил. «Намерение императора состояло в том, что, как только мы подтвердим, что в Чен действительно есть укротитель зверей, он предоставит вашей семье всю провинцию Цинань. С этого момента вся провинция Цинань станет вашей личной собственностью. У вас будет обособленный город, и вам больше не нужно будет делать пожертвования императору. Все будет принадлежать тебе и твоей семье. Отдаст нам весь город». Чен Биюань был ошеломлен. Он был слишком удивлен. Чжоу Цзинь Цзян кивнул и продолжил говорить: «Он также предоставит тебе титул графа с именем Чжун Юань. Так что ты будешь графом Чжун Юанем, а город, который вы построите, можно будет назвать Чжун Юань. Ах, это очень грандиозная награда». Чен Би Юань был полностью шокирован. «Слишком грандиозно?» Чжоу Цзинь Цзян улыбнулся и покачал головой. «Нет, не совсем. Так как в вашей семье есть укротитель зверей, с этого момента духовные звери вашей семьи будут защищать Дафэн. Если Дафэн подвергнется нападению со стороны какой-либо из стран, вы должны оказать свою помощь. Это единственное условие императора». «Папа, это не проблема. Давай примем сделку», — прямо ответила Чен Ся-Ся. «Не то, чтобы они могли от него отказаться, так что могли пожинать плоды. Так почему бы и нет?» Чен Биюань не был уверен, как он должен был реагировать на реакцию своей дочери. Он беспомощно покачал головой. Не было похоже, что он не понимал, что стоит за этим. Чжоу Цзинь Цзян рассмеялся и, улыбнувшись Чен Ся-Ся, сказал: «Ся-Ся выросла. Хе-хе, дядя Чжоу, мы можем использовать твою помощь, чтобы выяснить, как управлять этим городом Чжун Юань. У нас нет возможности побеспокоиться об этом прямо сейчас. Посмотри, наш новый дом все еще строится. Ох, девчушка». Чжоу Цзинь Цзян пробыл в Чен в течение 3 дней. 3 днями позднее он покинул Уилау, взяв с собой духовную воду, а также немного духовных животных и еды, чтобы вернуться в имперский город. В то же время он дал обещание, что посмотрит, сможет ли подать запрос на перевод императору, чтобы суметь оставить свой пост в имперском городе и переехать в провинцию Цинань, чтобы помочь Чен Биюаню в строительстве нового города. После их отъезда слова о даре императора распространились повсюду, о том, как Чен Биюань прошел путь от обычного крестьянина до графа, и как вся провинция Цинань стала его личной собственностью. Новости в Дафэн внезапно вскипели. Особенно те, кто был обеспокоен, отреагировали всеми возможными способами. Этот дар имперской семьи, несомненно, был объявлением всему миру о том, что в Чен, несомненно, был укротитель зверей. Новости отпугнули людей школы божественного кондора. Их также поддерживала имперская семья, но теперь, когда император одарил Чен, если продолжат искать проблемы с ними, они взволновались, что члены имперской семьи не будут сидеть тихо. Глава 157. Все понимали статус укротителя зверей в стране. Даже мертвые из школы божественного кондора должны были быть уважительны, не говоря уже о незначительных пешках. Если бы предприняли какие-либо действия, им даже не нужно было бы ждать, пока Чен атакуют в ответ, было бы полно других, кто бы выскочил и защитил их. Зная это, у них не было другого выбора, кроме как убрать когти. Те, кто все еще задержались в Нин, наконец, все ушли вместе с заместителем декана. Для них больше не было смысла оставаться рядом. Они не осмеливались предпринимать какие-либо действия против Чен. И, кроме того, даже если хотели иметь дело с Чен, Чен уже ясно дали им понять, что не будут иметь дело ни с кем из школы божественного кондора. Так какой был смысл продолжать оставаться там? Всего за день все силы Дафэн узнали о новостях. Лун и Сюэ имперского города готовили свои обратные поездки в провинцию Цинань. На этот раз они хотели позаботиться о том, чтобы заключить свои коммерческие сделки через 3 месяца, даже если настанет ад и поднимется вода. Чен. Старый господин Чен снова пошел к своему любимому сыну, а затем, не говоря ни слова, несколько раз ударил его по лицу. Только что выздоровевшее лицо Чен Бихуа снова опухло, как у свиньи. Будучи в ярости, старый господин Чен прокричал на него: «Ублюдок, черт тебя подери!» Невинный Чен Бихуа, которого превратили в боксерскую грушу, кричал и вопил. Он громко кричал и проклинал Чен Биюаня и его семью, потому что это была их вина. Чен Бихуа, который категорически отказывался верить во все слухи, наконец начал задумываться о том, какая удача приключилась с Чен Биюанем и его семьей. Как это могло произойти? Он вырывал свои волосы, но все еще не мог понять, как такое возможно, что Чен Биюань и его семья, которые были практически уничтожены им всего несколько месяцев назад, смогли так драматично все изменить. В зале совещаний Чен несколько старейшин снова собрались, чтобы обсудить произошедшие в деревне Уиллоу события. Лицо господина Чен было темным. «Каковы ваши мысли? Что нам следует сделать с тем злым существом?» Весь зал молчал, никто не ответил на его вопрос. У первого старейшины, сидящего на самом верхнем месте, все еще были закрыты глаза, словно он спал. Новости были подтверждены, мы должны что-то предпринять. Господин Чен посмотрел на всех, говоря с неконтролируемыми эмоциями. «Кашель, кашель!» Третий старейшина фальшиво кашлянул. Когда все посмотрели на него, он медленно заявил: «В конце концов, Чен Биюань принадлежит нашей родословной. Что бы ни случилось, все, что принадлежит ему, также принадлежит и Чен». После этого он остановился и больше ничего не сказал. Смысл его слов был ясен: независимо от того, чем обладал Чен Биюань в Уиллоу, все это присчитывалось к собственности Чен. Другими словами, они имели право контролировать любую собственность, принадлежащую Чен Биюаню и его семье. Глаза 11-го старейшины, сидевшего далеко позади, были полуоткрыты и полны сарказма. Все эти стариканы, казалось, позабыли, что уже выгнали Чен Биюаня и всю его семью из родословной, и теперь, что бы ни принадлежало Чен Биюаню, это также принадлежало им. Это было довольно иронично. Неужели этим людям нравилось возвращаться к своим собственным словам? В зале снова стало тихо. Это был не тот ответ, который искал господин Чен. Его лицо потемнело ее немного. Четвертый старейшина взглянул на первого старейшину, на секунду задумался, а затем сказал: «Если все согласны, мы просто отправим кого-нибудь к Чен Биюаню в Уиллоу и передадим ему наши мысли». «Кто поедет?» — ответил господин Чен на его слова. Холодно глядя на него, он сказал: «Ты, я не был так близок к Чен Биюаню. Если ищем подходящего кандидата, то...» Четвертый старейшина смущенно улыбнулся и повернулся, чтобы оглянуться назад. «Думаю, 11-й старейшина был бы лучшим кандидатом. Он был ближе всех к Чен Биюаню. Он будет лучшим для этого задания». Глава 158. 11-й старейшина, сидящий в самом конце, выглядел так, словно не слышал ни слова. Он даже не шевелился, не говоря уже о том, чтобы выразить какое-либо мнение. В дополнение к четвертому старейшине, все остальные старейшины также повернулись, чтобы посмотреть на 11-го старейшину. Все очень хорошо знали, что из всех присутствующих здесь 11-й старейшина был самым близким к Чен Биюаню. Что касалось их, они только усугубили все в прошлом. Никто из них не мог отбросить самомнение, чтобы пойти искать Чен Бюаня. Поэтому, естественно, они не хотели выполнять это задание. Все были несчастливы реакцией 11-го старейшины, особенно господин Чен, который и так уже был в плохом настроении, его лицо потемнело еще больше. Он сказал: 11-й старейшина, у тебя, похоже, в последнее время полно свободного времени. Мы бы хотели побеспокоить тебя поездкой в Уиллоу. Скажи тому злому существу, чтобы он знал свое место. Господин, скажите, пожалуйста, какую причину я должен использовать? Безо всякого выражения спросил 11-й старейшина, медленно поднимая глаза. Господин Чен приостановился на мгновение и несчастливо проговорил: «Что ты имеешь в виду?» «Господин, как я помню, мы вычеркнули Чен Бюаня и его семью из семейного древа 3 года назад, когда мы вернули их обратно». Простой вопрос заставил всех присутствующих выглядеть неловко. Они прекрасно знали, что те, кто не был в генеалогическом древе, не считались частью семьи Чен, независимо от их родословной, они не были бы признаны частью семьи Чен. Для тех, кто принадлежал этому миру, генеалогическое древо имело огромное значение. На человека без поддержки семьи будут смотреть свысока. Изгнание из семьи было высшим наказанием. Это было равносильно клеймению их как преступников на всю оставшуюся жизнь. Их никогда не смогут уважать снова. Слова 11-го старейшины, несомненно, должны были напомнить им, что их прошлые поступки по отношению к Чен Бюаню лишили их права просить что-либо у него. Однако, зная, что Чен Бюань был награжден, как они могли сдаться? Тем более, что их репутация и статус в последние 2 года были в упадке. Чен сейчас больше всего были нужны статус и прибыль, так как они могли отказаться от этого, как они могли. Мы можем обсудить генеалогическое древо в другой раз. В любом случае, Бюань из прямой линии крови. Никто не сможет изменить этого. Мы семья. Что было в прошлом, то в прошлом. Мы не можем останавливаться на этом. Мы не хотим, чтобы Чен стали посмешищем. Чен Бюань был гением, воспитанным всеми нами. Наша семья потратила много времени и ресурсов на него. Он не может просто отвернуться от нас. Когда он женился, мы потратили большую часть нашего семейного капитала. Он не может забыть об этом. Бюань был одним из наших многообещающих учеников. Мы все приложили множество усилий для его роста. Мы не можем допустить, чтобы на нашем пути возникли небольшие разногласия. Это не повод разделять семью. Я всегда говорил, что Чен Бюань предназначен для великих дел. Если бы он никогда не покинул имперский город, этого бы никогда не произошло. Он должен понимать это больше, чем кто-либо другой. Старейшины, один за другим, говорили о том, что было у них на уме. Господин Чен агрессивно проговорил: «В конце концов, все, что он имеет, было дано ему нами. У него нет права возражать против любого из наших решений». Слушая всех этих людей, 11-й старейшина не показал особых изменений в своей реакции, словно он ожидал от них этих слов. Тем не менее, его взгляд заставлял всех беспокоиться, особенно господина Чен, который строго посмотрел на него. 11-й старейшина, мысли всех ясны. Нам придется побеспокоить тебя поездкой к тому злому существу и дать ему понять, что его маленькое движение не означает, что он может повернуться спиной к своей семье. У него никогда не было бы его достижений без Чен. Глава 159. Извините, я не могу сделать этого. Господин должен поручить это кому-нибудь другому. Равнодушно ответил 11-й старейшина. Что? Лицо господина Чен изменило цвет, в то время как остальные посмотрели с недоверием. В Чен господин Чен превосходил всех старейшин. Как правило, старейшины должны были прислушиваться к господину, так как их роль – помощь господину дома в ведении семейного бизнеса. Когда господин назначает задание старейшине, он должен последовать приказу. Если только половина старейшин не возразит, это будет единственным способом переопределить приказ. Но теперь все старейшины поддержали решение о том, чтобы 11-й старейшина взял на себя это задание, но он открыто отказался. Это, без сомнения, было вызовом авторитету господина. Господин Чен был в ярости. Протест 11-го старейшины заставил двинуться даже первого старейшину. Он медленно открыл свои глаза и луч яркого света отправился прямо к 11-му старейшине. Господин Чен яростно отругал: 11-й старейшина, если не повинуешься приказу, я могу изгнать тебя из совета старейшин. Конечно, давай. Пока это будет устраивать вас, вы даже можете изгнать меня из семьи». 11-й старейшина спокойно встал и начал идти к двери. «Если эта семья заботится лишь о прибыли и не заботится о семье, я не желаю быть ее частью. Сейчас же остановись, 11-й старейшина, не смей». Господин Чен подпрыгнул и гневно закричал ему в спину, но 11-й старейшина не оглянулся назад и вскоре исчез из гостиной. «Как он посмел!» – прокричал, словно сумасшедший, господин Чен, когда наплевали на его авторитет. Все остальные старейшины отвернулись и сделали вид, что ничего не видели. Конечно, все они были удивлены действиями 11-го старейшины. Ему было все равно на изгнание из семьи, он сошел с ума. «Посмотри на себя, ты не ведешь себя, как господин дома», — слегка недовольно отругал его первый старейшина, глядя на злого человека. Господин Чен все еще не мог контролировать свой гнев. Гневно он сказал: «Первый старейшина, только посмотрите на поведение 11-го старейшины. Он проигнорировал все правила семьи. Мы не должны воспринимать это легкомысленно. Хочешь наказать его? Тогда просто изгони его из семьи». «Что? А?» Все были в шоке. Они посмотрели на первого старейшину в недоверии. Определенно, они, должно быть, услышали неправильно. «Что? Не хочешь?» Голос первого старейшины медленно донесся до их ушей, подтверждая то, что они думали, что услышали. Но это все еще было непостижимо — изгнать кого-то уровня боевого короля, 5, из-за такого незначительного нарушения. Да, непостижимо. В этот момент никто не мог понять, почему первый старейшина отдал этот приказ. Первый старейшина проигнорировал реакцию каждого и сказал господину: «Отдай приказ». 11-й старейшина явно проигнорировал прямой приказ совета старейшины изгнан из семьи. Вся ветвь его семьи должна покинуть имперский город в течение 3 дней. Сказав это, первый старейшина, со вспышкой своего силуэта, исчез перед всеми. Остальные старейшины переглянулись, они не были довольны решением и не желали зла 11-му старейшине. Все были сбиты с толку внезапным решением первого старейшины. Когда приказ об этом решении был объявлен, семья Чен погрузилась в хаос. 11-й старейшина, похоже, не слишком удивился. Он отмолчался на все вопросы, не желая ничего объяснять, словно он смирился со своей судьбой. Наконец, он сказал своей семье собрать вещи и уехать как можно быстрее. Глава 160. После их отъезда первый старейшина лично поинтересовался местонахождением 11-го старейшины. Информация, которую он получил, не сделала его счастливым. Совсем наоборот, он выглядел сердитым. Очевидно, все пошло не так, как он запланировал. Наконец, первый старейшина отдал еще один приказ: «Продолжайте следить за ним и дайте ему испытать некоторые трудности». Хайрем. Кроме Чен, у двоих в городе Инь также была очень разная реакция. Когда жена Гугаи, Янь Цинцин, услышала о том, как обращались с ее сыном в Чен, она была так зла, что начала громко кричать, проклиная практически каждого члена семьи Чен.